Лолита Агамалова. Эпиграф. В этом золотистом, мглистом сладком аду забудь, моя, самая прекрасная, самая сильная, самая неукротимая, самая умная, самая жестокая, самая ласковая, самая моя любимая, обо всем, что зовется любовью, нежностью и самопожертвованием. Моник Витик, лесбийское тело. Мы ебались так, как будто ебались сразу за всех, переебанных в черных мембранах слепящей ночи, эссе, эстперципе, позабыв и убив в каждой дырке скользящие червоточины, перебывая в себя, переплавляя всех, собирая себя в этой ебле каждую ночь, собирая себя в этой долгой и большой любви, и собрав себя так, что в пизде загноилась кровь, превратилась в ров, превратилась почти без швов, регенерировались разъебанные куски, как почти без швов твое тело пересобралось, ведь я каждую ночь искала твои куски. Я думала об этих мужчинах, что разнесли тебя на куски, об этих ублюдках, что съели твои куски, о медных твоих костях в обглоданном, загнивающем мясе, об этой кромешной, страшной моей любви, забывая онтологические разделенности, забывая границы в переплетенных контурах. Контуры не болели. Мы входили в новый, неуязвимый мир и ебались так, что замирало время, что матрицей становилось розовое влагалище новой утопии, мир весь собрав и вывернув наизнанку, чтобы спустя 3 года ты ушла от меня к правой пропагандистке. Я уже вижу, как она обрабатывает митинги, на которые я хожу, подарив мне поцелуй Иуды, читает Дугина, а потом отлизывает тебе языками насилия, милитаризма, отлизывает тебе после вручения премии на ёбаной Красной площади. Я знаю о ней больше, чем ты. Ведь у нас была нежная дружба. Была нежная, нежная дружба. Эссе эст перципи. Нежная, нежная дружба. Пизда — это орган познания. Нежная дружба. Лесбийский джихад или нежная, нежная дружба. Лесбийский джихад начинается с верной сучки. Лесбийский джихад — или спор Спинозы и Гоббса, лесбийский джихад или лабрис наполовину, лесбийский джихад Картага деленда эст. Она будет ебать тебя, зная все мои тексты, о твоей пизде и ее горьковатой влаге. Она будет хуёво ебать тебя, дорогая, поскольку хорошая ебля — это вопрос политики. И потому наша ебля когда-то тогда была так хороша.